Часть 15. Сидя в ванне, Каору сделал воду прохладнее. Он подставил ладонь под теплую струю. Поначалу ему казалось, что вода горячая, но, привыкнув, он понял, что ее температура близка к температуре тела. Он погрузился в воду по плечи и сидел некоторое время, не двигаясь. Когда Каору закрутил кран, наступила тишина. Редко удавалось ему вот так посидеть в ванне вечером в будний день. Заведя волосы за уши, Каору откинулся, положил затылок на край ванны и закрыл глаза. Потом он подогнул коленки и сжался, приняв позу зародыша в матке. Биение его сердца разносилось под водой. Казалось, оно может создать волнение и на поверхности. Все попытки успокоиться ни к чему не приводили. Перед глазами стояла одна и та же картина. С тех пор, как Рёдзи выбросился из окна пожарной лестницы, прошла уже неделя. «Я мог бы спасти Рёдзи». Заслоняя собой мысли о Рейко, перед глазами Каору возникала сцена самоубийства Рёдзи. Все, что произошло до и после того, как Рёдзи выбросился из окна, глубоко врезалось в сознание Каору. Его пустой взгляд, когда он падал из окошка на лестнице, вопль Рейко. К несчастью, для Каору все звуки, все образы намертво засели у него в мозгу. За эту неделю не было и ночи, которая прошла бы без кошмарных сновидений. Сразу после того, как Рёдзи выбросился, Рейко и Каору кинулись к окну. Они увидели тело мальчика, неестественно скрючившееся от удара о твердую землю. В сумерках ручейком струившаяся кровь мерцала красноватым блеском. Рейко тут же упала в обморок, ее подняли. Рёдзи хотели отнести в реанимацию, но уже одного его вида было достаточно, чтобы понять, что это бесполезно. Выжить, ударившись о твердую поверхность при падении с 12-го этажа, невозможно. Во сне также появлялись следы застывшей на земле крови. В реальности этот след так и остался в больничном садике. Ушедшая жизнь, став тенью, казалось, преградила путь Каору, ему не хотелось приближаться к этому месту. Самоубийство Рёдзи было одновременно и спонтанным, и запланированным. Он знал, что только окно на запасной лестнице открывается изнутри. И если мальчик изо всей прыти побежал именно туда, значит, это место в какой-то мере могло быть заранее намечено. Причина самоубийства была ясна. После обследования перед Рёдзи замаячила перспектива уже 4-го курса химиотерапии. Неужели снова придется начинать это тяжелейшее сражение? Рёдзи был сыт этим по горло. Более того, в этом сражении ему все равно не стать победителем. Он так и окончил бы свое существование в страданиях. Вероятно, он взвесил, что лучше — прожить чуть дольше, накапливая страдания, или сократить свой срок, уменьшив муки. Может быть, он также принял во внимание страдания матери, неустанно заботившейся о нем. Каору до боли ясно понимал состояние Рёдзи, который, будучи зараженным, предпочел умереть. Он не был посторонним в этой истории. В совсем недалеком будущем ему неизбежно придется столкнуться с той же бедой. Сам Каору непременно будет бороться. И хотя он принимал выбор Рёдзи, но не собирался идти тем же путем. «Напряги всю силу своей мысли, бей врага, покусившегося на твое молодое тело», — так говорит его отец. «Думай, что ты избежишь смерти, борись с врагом, и ты должен победить. Есть только одно оружие, как говорит отец, — сила мысли». Каору очень глубоко погрузился в ванну. Горячая вода достигла мочек его ушей. «У меня есть эта сила». Удивительно, но Каору совершенно не ощущал того, что находится в центре распространения вируса. Словно он был избранным для спасения этого мира и мог превозмочь собственное тело. «У меня слишком высокое самомнение». Устав сидеть в горячей воде, Каору вылез из ванны. Спасение мира — это звучало лестно. Он представил себя спасителем и по-настоящему почувствовал себя героем. Но пока что Каору нужно было разрешить одну личную проблему. Проблему вовсе не мирового масштаба, а относившуюся к гораздо более обыденной области. Сегодня у него свидание с Рейко, которую он не видел уже неделю. Аккуратно вытерев пот, Каору запаковал себя в новую рубашку и джинсы. В последний раз он смотрел на Рейко на похоронах Рёдзи. После она упрямо уклонялась от встречи. Наконец она согласилась уделить ему всего один час сегодня вечером. Такой удачный случай. Каору во что бы то ни стало должен был узнать, почему она закрыла свое сердце.